и прислушиваться, нет ли погони. Нет, никого не было. Оторвался вроде. А что же с пацанами? Вот это был теперь самый серьезный вопрос. Он же видел, как отлетел от мужика и распластался на земле бык. И запомнил, как ломанул через кусты нос, блин, который испуганно глазел на чурку. Неужели загребли? Это была первая мысль. Но вскоре из угла дома хромая вышел Дербоносов и, заметив Влада, понурившись, поплелся к нему. Чего было говорить-то? Как оправдываться? А где бык? Это и был первый вопрос бригадира отсутствующей бригады. Неужели снова неудачный день? Схватили его гады. Мрачно глядя под ноги, сказал Нос. Вдвоем навалились. Охранники, блин, я видел. А куда потащили? Начальнический тон возвращался к Владу. Они ментов вызвали? Чё ж не проследил? Уже грозно спросил Гундорин, понимая, что своим пацанам он не должен показывать растерянности. А чего их трое, а я один? И вон с голыми руками. Он насупился, демонстрируя пустую ладонь, покрытую ржавчиной. Значит, арматуру успел выбросить. Ладно, храбрец, твою мать. Рот разъявил. А чё стоял, ждал, когда бить надо было? А он, блин, как этот... Влад крепко выругался, помолчал и добавил. Пойду посмотрю сам. Может, удастся. Он криво усмехнулся и сразу почувствовал новую сосущую боль в животе. Попробую поменять быка на баксы. Охранник те... Вроде нормальные мужики. Русские не чурки, да? А кто их знает? Неохотно ответил Нос и поежился, словно замерз. Ладно, сиди тут. Колун явится, пусть тоже ждет. Учти на будущее. Нам своих пацанов бросать нельзя. Это главный принцип освобождения России. Гундорин еще не знал, удастся ли ему выручить быка. Главное, чтоб чурки там не оказалось, а уж со русскими всегда можно договориться. Уверенность — главное. А вот над Носом сегодня же надо будет устроить судилище, чтоб запомнил, как своих бросать и убегать от драки. О собственном побеге Влад так и не думал. Он начальник. Это, во-первых, ему и думать приходится за всех. А во-вторых, быку все равно уже деваться было некуда. Этот чурка, блин, оказался совсем не таким, как говорил про него Колун. Тоже крупная ошибка. И Колуна придется строго предупредить. Ни хрена его разведка не стоит. И вообще этот второй прокол сейчас совсем не кстати. Опять базар с Денягиным, опять нудные нотации. Нет... Надо сосредоточить все силы на общежитии. И Коленовых пацанов подключить, хоть толку от них немного, те больше орать мастера и водку жрать на халяву. Охранникам Влад решил было представить драку как несерьезное дело. Ну, закурить попросили, может, парень что-то сказал не так. А мужик стал оскорблять, угрожать почему-то. Его и не трогал никто, он первый стал кулаками махать. Возможно, охранники... И пошли бы ему навстречу, баксы-то были реальные, если бы бык оставался у них в помещении. Но на беду слишком быстро примчалась милиция. Тут, оказывается, как рассказали Владу охранники, неподалеку у гаражей, позавчера, что ли, какого-то важного иностранца замочили. Вот менты носятся теперь, как угорелые. Увезли парня. А он дружок, что ли? Влад не сознался. Сказал, что сын знакомых. Те, мол, чего-то испугались, кто-то им позвонил, что ли. Вот они и попросили выяснить, помочь, если можно. Охранники вроде бы поверили, но только руками развели. Раньше нужно было. «Ну ладно», — через силу улыбнулся им Влад. «Пойду в отделение. Надо ж хорошим людям помогать, верно?» и ушел.